003. Было время, когда я думала, что оценка – это читерная способность. Я паук, и имени у меня нет. С чего это вдруг я об этом заговорила? Я просто хочу об этом сказать, поскольку у меня нет имени. На что я намекаю? Чтобы объяснить это, я должна вернуться немного назад. Я была сбита с толку после подтверждения своего размера. Ну, я думаю, что это нормально. Для меня было бы шоком то, что я родилась пауком, да еще и монстром. Такой отстой. Нормальный человек уже бы ушел в депрессию и совершил самоубийство. Ну, а я что-то не хочу пока умирать. Но все равно, я чувствую себя расстроенной. Если это не Земля, и если это иной мир, тогда я не знаю, насколько этот мир опасен для меня. Нет гарантий, что тут нет других монстров, кроме того гигантского паука. Возможно, что виденный мной паук длиной около 30 метров, судя по моему размеру. Может ли человек убить такого монстра? Я молюсь о том, чтобы хозяин человеческих следов не встретился с гигантским пауком. С другой стороны, все может сложиться иначе, если у них есть тяжелое огнестрельное оружие. С другой стороны, возможно, в этом мире существует магия. Если так, то смогут ли они тогда оказать сопротивление пауку до определенного предела? Не знаю. Но этот паук точно выглядел грозным врагом, и, возможно, он даже что-то типа босса. С другой стороны, если я не права, я буду мертва. Не так давно я предположила, что люди могут драться с гигантским пауком, но хорошо ли это? Ведь я, возможно, дитя этого гигантского монстра. Я ребенок монстра. Так, сейчас не время шутить. Если кто-нибудь найдет меня, разве не очевидно, что он попытается убить? Это возможно. Даже скорее всего, вероятность быть убитой велика. Что мне делать теперь? Даже если считать, что я хочу получить информацию о людях, я буду убита, если меня обнаружат. Это плохо. Чем меньше у меня информации, тем больше я не понимаю. Что это за мир? Какие расы живут в этом мире? Как они относятся к монстрам наподобие меня, которые живут в этом мире? Я много хочу знать, но не имею путей для получения информации. Ах, если бы это был фантастический рассказ, здесь наверняка имелась бы способность оценка, с помощью которой я могла бы собирать информацию. На данный момент у вас имеется 100 очков способностей. Способность. Оценка первый уровень. Может быть получена за 100 очков способностей. Хотите ее получить? Серьезно? Внезапно я услышала голос в моей голове, звучавший как голос робота. Угу, я поняла. Здесь есть способность оценка. Фуря! Я завелась. Все точно так же, как в новеллах о реинкарнации в другом мире. Конечно же, мой ответ – да. Оценка первый уровень была получена. Оставшихся очков – 0. Даже учитывая, что я использовала все свои очки, эти очки, конечно же, восстановятся к тому времени, как я подниму уровень. Так что не о чем беспокоиться. Оставим это на потом. Я должна проверить свою способность оценка. Исследуем с ее помощью разные вещи. А как ее использовать? Так, я постаралась сфокусироваться на камне, произнося про себя оценка. Я чувствую, что все будет хорошо. Информация всплыла в моей голове. Камень. И все? Нет. Это же не может быть так, правда? Скорее всего, у меня что-то не получилось. Давай попробуем еще раз. Камень. Не говорите мне, что это все. Нет. Конечно же, этот камень просто не имеет информационной ценности. Это же просто камень. Так, попробуем оценить стену. Кстати, может я смогу понять, что это за место? Мне будет проще, если там будет название и объяснение по поводу пещеры, когда я оценю ее. Стена. Я ничего не буду говорить пока. Оценка первый уровень. Там не зря стоит уровень. Я думаю, что мне надо немного прокачать его. Другими словами, способность не дает большого эффекта на первом уровне. Даже если я хочу увеличить ее уровень, у меня нет очков способностей, чтобы их использовать. Я потратила все мои очки способностей. Не знаю, какие еще существуют способности, кроме оценки, но наверняка есть способности, которые были намного полезнее, даже будучи первого уровня. Нет, я должна мыслить в позитивном ключе. Если оценка такая бесполезная, то и другие способности на первом уровне тоже будут бесполезными. Иначе я не смогу спокойно жить. Фух. Ни за что. Кстати, я могу оценить себя? Паук, без имени. Хм, я ожидала, что появится надпись «Паук», но без имени? Так, подведем итог и начнем сначала. Нет имени. Ну, у меня было имя в прошлой жизни, а в этой жизни, где я паук, у меня, значит, нет имени. Пока что я забуду про бесполезную способность оценка. Или я могу сказать, что все стало еще сложнее из-за этой способности. Очки способностей. Я, возможно, смогу получить новые способности, если накоплю достаточно очков. Но я не знаю, как получить очки. Если этот мир использует концепцию уровней, тогда я смогу получить очки, поднявшись в уровни. Я так думаю. Этот мир похож на игру. Уровни, способности и очки способностей. Может, это и нормально? Я же всего лишь монстр-паук. Я не смогу жить человеческой жизнью. Ох. Я же все-таки в первую очередь паук. Возможно, я смогу жить паучьей жизнью вместо человеческой. В любом случае, в мире, похожем на игру, родившись пауком, я должна весело прожить свою жизнь в теле паука, словно играя в игру. Кстати, я проголодалась.